Наверняка тут есть какой-то подвох, но не верю я, что мы первые отказались от сопровождения. У группы должен быть отлажен механизм тайного контроля над подопечными. Я догадываюсь, как он реализован. Зря, что ли, в команде присутствует некромант? Нет, ответил я и начал извлекать из инвентаря свой лук и другие предметы, подаренные мне Эйрой Кисиэллой. По усилившемуся кровотоку рейдеров стало понятно, что они в курсе о наличии мне столь дорогого предмета и сейчас испытывают острый приступ алчности. Достаточно всего лишь ликвидировать этого молокососа, и можно до конца жизни не знать нужды ни в чем. Но что два мага-недоучки могут противопоставить трем опытным рейдерам? Но команда Влада вновь меня удивила. Они спокойно залезли в подвал и закрыли за собой люк, оставив нас смелый наедине с зоной. Похоже, в Императорской Академии умеют подбирать кадры. Ребята осознают, что с ними сделают за малейшее нарушение законов Империи и не питают иллюзий, что смогут скрыться от справедливой кары в случае их нарушения. Что же, это хорошо. Значит, с ними действительно можно работать. Моя интуиция в очередной раз не подвела. Махнув Милимал, следуй за мной, осторожно шепнул. «Пока не снимай морок. Надо кое-что проверить». Девушка кивнула, и мы начали наш рейд. Пока шли до убежища, так и не встретились с монстрами зоны или мобами, как их обычно называют геймеры. В принципе, это неудивительно. Мы двигались по самой кромке зоны, а приграничную местность регулярно чистят бойцы множественных застав. Рядом с официальными полигонами Академии, куда студенты отправляются для отработки практических навыков в условиях, максимально приближенных к боевым, ситуация иная. Учебные воинские части располагаются в непосредственной близости от нескольких порталов, откуда вылезают определенные монстры. Эти порталы специально не закрывают, а лишь контролируют популяцию тварей, чтобы те не плодились сверх меры, и постоянно обнуляют потенциал порталов, чтобы те не переходили на более высокие ранги. Благодаря этому удается подобрать противников на любой уровень подготовки студентов, но Мила сказала правильно. Такие вылазки и рейдами назвать сложно. Детский сад, одним словом. Некротического голема, что последовал за нами, я срисовал сразу. Надо признаться, что сконструирован он довольно неплохо. По земным меркам, естественно, но буквально в прошлой жизни я сам был архимагом некромантии, и с высоты своего богатого опыта могу сделать лишь весьма характерный жест рука-лицо, ну или фейспалм, как его называют местные. Эти горе-некроманты такого накосорезали, что только за голову хватайся. Это надо постараться, чтобы создать настолько убогую некрооснову для голема. Причем материал для работы был выбран хороший. Сильный моб, как минимум, желтого ранга. А может быть, даже оранжевого, но из-за незнания принципов некроголемостроения земные умельцы попросту растратили весь потенциал зверушки. А рунные цепочки на костях — это вообще полный абзац. Никто так не делает. Гораздо эффективнее создать из источника моба некротическое ядро и заключить магическую вязь внутри. Это в разы усилит голема. Тогда как кости не способны длительное время держать руны и разрушаются в течение месяца. Зачем каждый месяц тратить колоссальный объем энергии для создания новых слуг, когда благодаря некротическому ядру они могут жить вечно? Ладно, что-то понесло меня. Зато избавиться от такого наблюдателя для меня не составит большого труда. Вряд ли у Олега в резерве много таких големов. Один основной, ну и запасной наверняка есть. Плюс боевая модель должна быть, чтобы прийти на помощь студентам, если потребуется. Вряд ли с его сосредоточием получится удерживать контроль над большим числом некротических созданий. Разве что он держит своих подопечных в некротическом стазисе, что увеличивает срок их службы. Вроде бы такое заклинание на Земле уже изобрели. Ладно, пора немного поколдовать, а там видно будет. Как правило, разрушить связь некроманта со своим созданием практически невозможно. Это работает лишь в том случае, если руна безусловного подчинения спрятана в некротическом ядре голема. Мне же достаточно всего лишь разрушить цепочку рунических связей на костях этого горе-голема, и все. Олег потеряет возможность подключаться к зрению своего пэта. Но это ведь слишком просто. Да и в случае потери связи рейдеры обязательно заподозрят неладное и могут помешать моему рейду. Выждав момент, когда рядом с наблюдателем, что застыл в ветвях дерева, окажется мелкий зверек, активировал стихийный выстрел и пронзил его стрелой. Кровь зверя смешалась с моей, и несколько капель попало на некротическое создание. Далее дело техники. Всего-то и надо, что встроить в цепочку рунических символов новое звено. И вуаля, я могу подменять исходящую картинку. Теперь Олег будет видеть, как мы с Сергеем пробираемся по лесу и периодически сражаемся с простенькими мобами. В общем, ничего интересного. Принцип такой же, как в многочисленных фильмах, когда хакер подключается к камерам наблюдения, скажем, банка, и подменяет картинку на заранее подготовленный видеоряд. Проследив, как голем-наблюдатель поскакал по ветвям вслед за фантомными образами, я решил подстраховаться и начал формировать сканирующее заклинание. Заинтересованная моими действиями Мила быстрыми движениями сплела простенькую формулу магического ока и с большим интересом наблюдала за процессом формирования неизвестной ей пространственной формулы. Когда я закончил, то из запястья брызнула кровь, а девушка невольно вскрикнула и прижала ладони к щекам. Но отвлекаться было нельзя, поэтому я продолжил. Зачерпнув энергии сосредоточия, я протолкнул ее через постепенно очищающиеся, но все еще полные разнообразного мусора магические каналы кончиком пальцев и расщепил зависшую в воздухе кровь на мелкодисперсную взвесь. В результате образовалась бледно-розовая марева или кровавый туман, который я и поместил внутрь пространственной формулы только что построенного заклинания, а потом подал на него энергию. Еле слышный хлопок, и во все стороны от меня понеслись мельчайшие частички моей собственной крови, перемешанные с магическим фоном зоны, а у меня перед глазами появился быстро увеличивающийся круг, где само собой отрисовывалась карта местности. Обожаю свои богованные способности. Активировать системный интерфейс в зоне гораздо проще из-за повышенного магического фона. И в связке с заклинанием я могу создать подробнейшую карту местности, на которой будут подсвечены все объекты, с которыми столкнулась на пути моя кровь. Деревья, насекомые, мелкая живность. Заклинание подсвечивало мне все в определенном радиусе. На данный момент мой предел — это 300 метров. Да и то, поддержание заклинания в активном состоянии будет стоить мне чуть ли не треть доступной в сосредоточии энергии. Но оно того стоит. Ни одна живая душа не подберется к нам незамеченной. Надо бы создать аналогичный по действию конструкт, но он жрет еще больше энергии. Поэтому пока буду пользоваться заклинанием. «Это что сейчас было?» — изумленно пропищала Мила, но я поднял вверх указательный палец, призывая сохранять молчание. На самой границе действия заклинания я засек сигнатуру человека. По идее, это не могут быть рейдеры Влада. И мне зачем покидать убежище. Но тогда кто еще решил проследить за нами? Враг? Меня все же сдали, и надо готовиться к сражению. «Ты никого не ждешь?» Тихо спросил я, больше для того, чтобы нарушить гнетущую тишину, пока я наблюдаю за действиями неизвестного человека на расстоянии. «Нет, Виолетта должна найти нас только через пару часов», — ответила Мила. «Что?» — не поверил я своим ушам. «Принцесса вроде бы покинула Академию». «Официально да», — подтвердила баронесса. «Но перед тем, как мы расстались, она шепнула, что все наши планы остаются в силе». «И когда ты собиралась сообщить мне данную новость?» Состроив саркастическую гримасу, поинтересовался я. «Вообще не собиралась», — честно призналась Мила. «Ни у одного же тебя могут быть секреты». «И вообще, что это было за заклинание?» «Неважно», — отрезал я. «У нас незваные гости, и пока я не выясню, кто же за нами следит, углубляться в зону слишком рискованно. Я так понимаю, Виолетта найдет нас благодаря связи со своим фамильяром, и ты не позволишь мне отослать феечку к Владу?» «Да», — подтвердила Мила. «Виолетта попросила, чтобы Лита всегда оставалась при мне. Они могут общаться ментально, но расстояние ограничено». «Ладно, идем осторожно, чтобы не спугнуть наблюдателя. Мне надо минут 10, чтобы подготовиться». «К чему?» — поинтересовалась девушка. «Скоро сама все увидишь». Не стал вдаваться в подробности я. «Тут быстрее показать». Демонстративно проколов себе палец, Я указал девушке направление движения и кивнул, мол, ты первая. Та передернула плечами при виде капелек крови, но послушно возглавила нашу группу. Стоило нам продолжить путь, как наблюдатель, все это время остававшийся в неподвижности, тоже активизировался. Он держался на одном и том же расстоянии. Не приближался, но и не отставал. Значит, он нас видит. Если мое сканирующее заклинание не отображает материальные объекты, благодаря которым можно вести слежку, значит, наш гость использует для этого магию. Странно. Не вижу в относительной близости ничего магического. Разве что мелкое зверье слабо фонит магии. Но это все не то. Интересная задачка. Ладно, разберемся. Недолго осталось. Минут пять мы шли в сторону первого зеленого портала. И все это время из моего пальца капала кровь. Подчиняясь заранее вложенной мной программе, эти капельки крови притягивались друг к другу и образовывали небольшие лужицы, что стекались в определенную область. Мне оставалось лишь немного корректировать траекторию движения, чтобы наш преследователь угодил в расставленную мной ловушку. «Пора. За мной», — скомандовал я Миле. Сосредоточие ярко вспыхнуло, а я помчался назад, туда, где сейчас из моей крови в преследователе, что так опрометчиво решил следить за столь крутым магом, как я, выстреливают нити, что должны в считанные мгновения оплести его и надежно сковать руки, тем самым лишая возможности плести заклинания. Обычно по ночному лесу не бегают. Можно и глаза на ветке оставить. Но мы в лесу не обычном, а магическом. Естественный фон зоны служит хорошим освещением, а мой конструкт работает в режиме 24/7, так что уже меньше, чем через минуту я был рядом с нашим загадочным наблюдателем. «Приветствую вас, княжна Анастасия». Присев рядом с головой, скованной по рукам и ногам девушки, с милой улыбкой проговорил я. «Какими судьбами вас занесло в зону в столь поздний час? Немедленно отпусти меня!» Прошипела девушка и начала дико извиваться на земле, словно уж, отчего остатки маскировочной иллюзии, что еще прикрывали часть ее тела, мгновенно развеялись. «Это нападение на члена княжеского рода». Все правильно. Концентрация магии была нарушена, и заклинание перестало работать. Контроль очень важен, а эмоциональные вспышки деструктивны. «И почему же я должен это сделать?» С вежливой заинтересованностью на лице осведомился я, отчего княжна начала извиваться еще сильней. «Не я шел за вами по пятам, княжна». «Ты подданный империи». Оставив безрезультативные попытки освободиться, попыталась воззвать к моему патриотизму девушка. «Я выше тебя по статусу. Ты обязан помочь. Мы находимся в зоне, а зона находится вне юрисдикции Российской империи», пожав плечами, парировал я. «Да, в том случае, если бы вам угрожала опасность, княжна, я обязан прийти на помощь, как любой уважающий себя аристократ, но...» Я демонстративно огляделся по сторонам. «Не вижу никакой опасности». «Ты об этом пожалеешь», — зашипела девушка и вновь попыталась разорвать путы, отчего сходство со змеей стало еще больше. «А ты чего стоишь?» — обратилась княжна ко все еще прикрытой мороком Миле. «А ну, живо развяжи меня, если не хочешь получить себе на голову крупные неприятности». «Боюсь, что я не знаю, как выполнить вашу просьбу, княжна Потемкина». Приказав Литии снять морок, ответила баронесса. «Понятия не имею, чем именно граф обездвижил вас. Маги крови, они такие скрытные. Боюсь, что мое вмешательство может вам навредить». «Снегирева?» Открыв в изумлении рот, произнесла Анастасия. «Но как?» «Вы знакомы?» — заинтересованно спросил я. «Встречались», — уклончиво ответила Мила. «Как столичная жизнь, Настя?» Проигнорировав ответ княжны, задала свой вопрос моя спутница. «Скучно», — сухо ответила княжна. «Подумываю вернуться в академию, а то я смотрю, давненько кому-то не надирали зад». Последнюю фразу Анастасия пропитала такой порцией яда, что, казалось, он должен был мгновенно растворить кожу собеседницы. Я понял, что этих двух девушек связывает давнее соперничество. «Кто еще кому зад надерет?» — фыркнула Мила. «Смотрю, ты совсем булки в столице расслабила, подруга. Это ж надо было попасть в столь щекотливую ситуацию. А что, если бы на нашем месте был кто-нибудь другой? Например, какой-нибудь грязный зэк? Так можно не только невинности лишиться, но и жизни». В ответ на это язвительное заявление послышалось разъяренное шипение княжны. «Мне кажется, мы не на прогулку сюда пришли». Отвернувшись от распластавшейся на земле соперницы, обратилась ко мне Мила. «Идем?» «Идем», — повторил я и первым сделал шаг в нужную сторону. «Вы не можете вот так просто меня тут оставить», — уже с тревожной ноткой в голосе проговорила Анастасия. «Путы растворятся в течение часа», — пожав плечами, ответил я. «Мила, прикрой нашу маленькую шпионку иллюзии, а то ненароком съедят еще княжну». По взгляду, которым меня наградила Анастасия, было понятно, что ничего хорошего меня в будущем не ждет. На самом деле я не собирался так поступать с девушкой, но в процессе нашего общения изменил свое решение. Пусть это и ударит по самолюбию сильной одаренной, но нечего было шпионить за великим и ужасным мной. Да еще и история с поддельной секретаршей в памяти не вовремя всплыла. В общем, пусть полежит и подумает над своим поведением. Ничего с ней не случится. Поставлю слабые магические пугалки, основу которых составляют мощные феромоны. Понятное дело, что на опасных тварей мои фокусы не подействуют. Но откуда им здесь взяться, а с мелким зверьем пугалки справятся? Мила укрыла Анастасию мороком и к своей чести не стала отпускать шуточек по этому поводу. Удостоверившись, что все сделано качественно, скомандовал Миле следовать за мной. И так слишком много времени потрачено впустую, а до портала еще пилить и пилить. А ее там точно никто не съест. Стоило нам удалиться от Анастасии, осторожно поинтересовалась Мила. Так-то она девчонка хорошая, но у нас отношения не сложились. Мы соперничали с Настей с первых дней моего нахождения в академии. Эх, что за времена были. Жаль, она в прошлом году выпустилась. Нормально с ней все будет, успокоил Милу я. Если к тому месту на 100 метров приблизится кто-то больше, чем кошка, кровавые путы ослабнут, и Анастасия сможет защититься. «А ты и такое можешь?» — удивилась Мила. «Но ты же не накладывал никаких заклинаний. Я специально за этим следила». «Я могу работать с кровью напрямую. Ты не глупая девушка и сама понимаешь это, так зачем спрашивать?» Пожав плечами, ответил я. «Магия вообще не столь прямолинейна, как считает подавляющее большинство людей. Заклинание — лишь вершина айсберга». «Ты хочешь сказать, что любой маг может работать со своей стихией напрямую?» — с азартом спросила Мила. «Я уже сказал, что хотел. Не стал развивать тему я. Сейчас не время и не место для подобных разговоров, а некоторые тайны бывают действительно опасны. Мила умная девушка, потому как не стала задавать новые вопросы. Хотя по гормональному составу ее крови я понял, что она сдерживает свое неуемное любопытство с большим трудом. Мы продолжили путь в тишине ночного волшебного леса зоны. Впереди нас ждет встреча с принцессой Вилеттой и зачистка портала. Для пробного захода я выбрал зеленый портал, в котором, по данным разведки, обитают гигантские муравьи. Противник относительно слабый, но, как правило, муравьев довольно много, так что скучно точно не будет. Ну а там посмотрим, как пойдет. Если быстро справимся, то и до желтого портала можно прогуляться. Он недалеко. Главное, чтобы на все хватило времени. Нам бы еще целителя в группу, но кого нет, того нет. С кровотечением я и сам быстро справлюсь. А если припрет, то и своими фишками можно воспользоваться. Ведь я великий ужасный баг, который вступил на тропу прокачки.